правда. Солнце может умереть завтра. Мы можем потерять родных, любимых, друзей. Странники подвержены болезням и упадку. И все же разве у тебя нет этого солнечного дня? Посмотри на себя, уверенного или хрупкого, семя всей радости, что тебе нужно. И даруй благословения без страха, просто спрашивая, как часто я должен благодарить тебя. Ты двигаешь горы и успокаиваешь море. Я видел, как мужчины славили тебя фейерверками. Победы произросли из твоего слова. Если когда-либо стану известен, буду мудрецом в молитве. Я видел змей, обездвиженных твоим приказом. Пережил многие падения с колесниц. Ласкал слонов и побеждал убийц. Ибо ты благословляешь и защищаешь помнящих тебя. Тех, кто славит тебя в этом мире, в окружении, предлагающим жадность и эгоизм, презирающим воображение и знание, сводящим людей к их способности лгать. Те, кто боится смерти, не запугают нас. Я вижу, как они сеют страх, стонут и плачут, считая смерть своим худшим несчастьем. Когда она есть, будь ничто, врата рай. Правда, солнце может умереть завтра. Мы можем потерять родных, и мы, друзья, странники, подвергнемы болезням и упадку. И все же разве у тебя нет этого солнца?